и шестеро последних кадетов Микеле, Невонтер, Рантиньи, Навар, Рисмон и Мартенсар с грустью повернули коней в ту сторону, где у них на глазах пали их несчастные друзья под ударами вражеских пуль, сабель и пик. Им навстречу пронеслось уже несколько санитарных отрядов, вышедших на поиски раненых. Они медленно двинулись вперед, зорко осматриваясь по сторонам, напряженно вглядываясь вдаль. В борозде, вспаханной гранатой, один из них приметил белое пятно, застывшее в своей трагической неподвижности. «Там!» — тихо промолвил чей-то голос. Все последовали по тому направлению. Вскоре им пришлось остановиться. Широко раскинувшись, лежало на земле распростертое тело графа Прюнже, купавшееся в луже крови. На его неподвижном лице застыло выражение угрозы. Он был преисполнен величия в своем сильном гневе. Кадеты молча обнажили головы и перекрестились перед прахом своего товарища, оторванного от них властной рукой смерти. Мартенсар опустился на одно колено, склонился над другом и долгим скорбным взглядом вглядывался в застывшее лицо покойного. Потом, перекрестившись, он осторожно расстегнул мундир усопшего и вынул и снял все, что нашлось на нем, несколько драгоценностей, кошелек и миниатюру юной женской головки. Это была Изабелла. Все это он передал Микеле, который бережно принял все эти вещи, перегнувшись с седла. Орсимон подозвал ближайших санитаров и отдал приказание немедленно тут же придать земле тело убитого. После этого, охваченные еще большей грустью, шестеро кадетов тихо двинулись на розыски своих остальных товарищей. Неподалеку они наткнулись на целую груду тел. Внизу лежал Гранлис, а на его ногах наискось и Мормон и Те, и как бы до последней минуты защищавшие его своими телами. Наткнувшись на эту груду, кадеты быстро, как один человек, соскочили с коней и кинулись туда. Невонтер и Рантиньи поспешили высвободить Гранлиса. Арсимон и Мартенсар приподнимали им Мормона, тогда как Навар и Микеле хлопотали около Дете. И каждая группа тревожно осматривала и выслушивала свою трагическую находку. «Он жив! Он дышит!» — трепетно крикнул Навар. Но за ними раздались скорбно-тревожные возгласы Орсимона и Мартенсара. Жак Ди Мормон скончался. И Мормона, равно как и его кузена Жака, тщательно обыскали, и их последние реликвии были переданы Микеле. Снова были позваны санитары для перенесения раненых в походный госпиталь. Арсимон сопровождал их. Остальные же остались, чтобы предать земле останки своих двух друзей, своих несчастных товарищей и братьев по оружию. Микеле, обыкновенно мужественный и сдержанный, обратился к ним с последним прощальным словом. Но и он не мог скрыть свое душевное волнение. Его выдавал взволнованный прерывистый голос и слезы, туманившие его глаза. «И Мормон, Прюнже, капитаны, — сказал он, — ваш день был краток. Вы умерли на 25-м году в день доблестной победы. Знайте и верьте, братья, что вами восхищаются и горько оплакивают вас все солдаты Франции. Мир праху вашему и вечная-вечная память». Вскоре маленький земляной холмик прикрыл собой тела двух юношей и жертв, в жилах которых текла одна и та же кровь. Вырос холмик и прикрыл собой то, что еще накануне было полно жизни, прикрыл так плохо оцененную преданность, самопожертвование, все их надежды, все чувства любви и ненависти, которыми бились их сердца. Наступил вечер, кошмарный вечер на поле битвы после сражения, когда оно сплошь было усеяно трупами убитых людей и павших коней, напоивших своей кровью землю,